и вступать в самые безрассудные и даже смертельно опасные контакты. Но беспорядочный секс свойственен далеко не всем видам. К выбору партнера, которому можно было бы доверить свои драгоценные гены, многие животные относятся весьма ответственно, и спариванию предшествует сложный, порой романтический ритуал ухаживания. Как и люди, некоторые животные занимаются сексом не только ради размножения, он помогает им укрепить любовь. В поисках совершенства. Каким животные видят идеального партнера? У большинства женщин неаккуратные мужчины вызывают неприязнь. Точно так же к неряшливым самцам относятся и самки ткачковых птиц. Ни одна из них, например, не спарится с самцом, соорудившим небрежное гнездо. Если самка забраковала гнездо, самец, чтобы добиться ее благосклонности, должен бросить старую постройку и свить из травинок новое жилище. В любви все важно, причем размеры половых органов, как и в мире людей, порой играют важную роль, во всяком случае для самок некоторых рыб. Ученые обнаружили, что 8 из 10 самок гамбузий отдают предпочтение самцам с большим гоноподием, копулятивным органом, образованным передними лучами анального плавника. Но для самцов гамбузий это достоинство нередко превращается в серьезный недостаток. Из-за крупных размеров гоноподия хищники атакуют их в первую очередь. А вот самки певчих птиц предпочитают самцов с богатым вокальным репертуаром. Самки дроздовидной камышовки и многих других пернатых охотнее спариваются с самцами, умеющими исполнять самые разные песни. По мнению ученых, сексуальные предпочтения самок птиц объясняются тем, что вокальный репертуар самцов тесно связан с размерами селезенки, главного органа иммунной системы животных. В ряде исследований установлено, что потомки самцов камышовки, знающих большее количество мелодий, живут дольше, чем потомки посредственных певцов. Самкам океанических птиц-фрегатов больше по нраву самцы с крупным горловым мешком. Во время ухаживания за самкой самец сильно раздувает находящийся на передней стороне шеи кожистый мешок. Чем крупнее и краснее этот шар, тем больше поклонниц привлекает самец. Но ликующему плейбою приходится постоянно быть начеку. В попытке вернуть себе подругу разгневанный соперник может проткнуть его мешок острым клювом. Самок тамаринов привлекают самцы, обещающие стать заботливыми папашами. Поэтому в период ухаживания самцы этих обезьянок мастерски разыгрывают роль добрых дяденек, окружая себя малышами и всячески ублажая их, разумеется, на глазах у потенциальных партнерш. Самки олени любят самцов с красивыми рогами. Чтобы отрастить крупные ветвистые рога, самцу оленя нужно много питательного, высококачественного корма. У оленя, который ест на ходу и довольствуется лишь необходимым минимумом питательных веществ, такие рога никогда не вырастут. Напротив, у самца, имеющего доступ к обильным и разнообразным источникам пищи, развиваются крупные рога с многочисленными отростками. Они яркое свидетельство того, что их обладатель отличается большой физической силой и отменным здоровьем и может защититься от хищников. Стоит ли удивляться, что такие великолепные самцы обычно и пленяют оленей? Сексапильность попугаев определяется их оперением. И самцов, и самок этих птиц сильнее привлекают особи с красочными разноцветными перьями, чей блеск напрямую связан со способностью к отражению ультрафиолетовых лучей. Люди этот блеск не видят. О его существовании ученые догадались, когда заметили, что в ультрафиолетовом свете тушки некоторых мертвых попугаев испускают таинственное свечение. В молодости самки тараканов сходят с ума по самцам с сильным запахом. Взрослее, однако, они становятся менее разборчивыми и начинают действовать по примеру самцов, которые всю жизнь спариваются с любыми тараканихами, проявляющими к ним сексуальный интерес. Для самок-бабочек все, что блестит, золото. Сильнее всего их привлекают самцы с искринкой в глазах. Золотистым мерцанием глаза самцов обязаны своей способности отражать ультрафиолетовые лучи. Самки бабочек также привлекают самцов с помощью сверкающих блесток, когда они машут крыльями, находящиеся на них светопреломляющие чешуйки вспыхивают ярко-синим светом. К блестящим украшениям неравнодушны и самки некоторых рыб. Весной перед нерестом самцы колюшек сооружают гнезда на дне водоемов. Ученые обнаружили, что если самец украшал жилище кусочками фольги, самки устремлялись к нему толпами, чтобы отложить икру именно в таком нарядном новом доме. Самцы одного из видов бычков предпочитают самок с красноватой окраской брюшка.